Валя? Валь? Алло? Положите мне 1000 рублей на World of Tanks. Не слышу! Будьте моим донатом, положите мне золото, купите мне World of Tanks. Не слышу! World of Tanks надо пополнить. Не слышу! Премиум аккаунт хочу себе купить. Не слышу! Прем аккаунт хочу купить на World of Tanks. Не слышу! Помогите мне. Золото нужно. Не слышу! Что не слышишь? Будьте моим донатом, купите мне золото. Чего, блядь? Золото на танки надо положить. Какое золото? Купить прем аккаунт хочу себе, а то уже надоело это попусту гоняться. Чего ты тормашишь, ёб твою мать? Так прем аккаунт хочу себе купить, там ангар дают. Вообще классный такой, чистый, хороший, когда положишь золото, премиум купишь. Так вот, у меня Т-34 есть, я его давно уже купил, года 2, наверное, 2.5. Сейчас хочу купить себе супер-перфа. Что, блядь, говорить, ёбаный в рот? Супер-перфа хочу себе купить. Что говорить? Человек, кто? Мало ли какой человек. Я танкист. Кто? Танкист. Артист? Танкист. Да, блядь? Танкист я. Танкист. Какой артист? Танкист, а не артист. Алло, ну что? Не слышу. Я танкист. Кто ты, блядь? Танкист. Артист? Танк, я на танке езжу. Танкист? Да, вот. Танкист из 218-й. Из какой я? Я из 219-й. 19-й даже? Да. Ага. Вот. Ну, положите мне золотишко. Чего положить? Золото на это... Мне... Золото? Да, на аккаунт на мой. А? Не на аккаунт, как там называется? Да, на аккаунт. Слышь, положите мне золото. Мне хочется прям аккаунт купить на месяц. Нихуя не понимаю. Чего положить, куда положить? Будьте донатом, мне деньги нужно на танки положить. Деньги? На танк, да, чтоб прем аккаунт на месяц оформить. А-а-а. Из пизды, что ли, я их вытащу? У вас же пенсия. Ты сука ёбаная. Что? С пенсионеркой разговариваю, блядина. А квартиру продайте тогда. Ты свою продай, паскуда. А где я жить буду, под небом?